Явление пятое. Елеся и Петрович. Елеся. Петрович, погибаю. Петрович. Опять? Елеся. Еще хуже. Петрович. Или уголовщина. Елеся. Она самая. Фитинью Мироновну окрасил. Петрович. Каким колером? Елеся. Да все одно. Петрович. Нет, брат, разница. Елеся. Сажей, друг. Петрович. Худо. Елеся. Голландскую. Петрович. Еще хуже. Ну, плохо твое дело. Ты бы лучше в какую-нибудь другую. Елеся. Почему так? Скажи, братец. Петрович. Тут вот какой крючок. Окрась ты ее в зеленую или синюю, можно сказать, что без умыслу. А сажа? Что такое сажа? Ее и в лавках-то не для краски, а больше для насмешки держат. Тут умысел твой видимый. Елеся. Ответ велик? Петрович. Велик. Что муж в гильдию платит, так за жену вдвое заплатишь. А кабы дочь окрасил, так вчетверо. Елеся. Прощай, друг. Не скоро увидимся. Петрович. Куда ты? Елеся. Скитаться. Убегает. Петрович входит в лавку. Из дома выходят Анна и Настя.